существо, казалось, злостно прошипело, но улетело прочь и скрылось. «Эльтран, а ты сумеешь осилить столько книг? На каждую нужно не менее года, дабы все запомнить и выучить. И, к тому же, уж слишком много ты решил взять. Тяжело таскать будет. Не волнуйся, Арва, я все сделаю», как всегда самоуверенно ответил мальчик. Существо вскоре вернулось, а позади него парили все нужные мальчику книги. Ученик вяло осмотрел их и остался доволен. Правда, фолианты наставников, а также бестиарий и книга об иных расах оказались очень даже увесистыми, но что поделать, коль хочешь постичь многое, придется многое узнавать. Он не Селистас, у которого знания возникли сами собой. Сложив полученные книги в мешок, Эльтран снял огненное кольцо с существа, после чего тот закричал очень громко. Всего его тело сменилось из темно-синего в небесно-голубой, из глаз будто бы вырывались струи белого пламени, а крик больше похож на вой, только очень утробный. «Проклятье!» – завопил мальчик и пустил огненный шлейф на хранителя библиотеки. Существо задергалось, запульсировало, стало менять облик, то превращаясь в нечто человекоподобное, то в простую темную массу. Сын магов схватил Арву за руку и побежал обратно наверх. По пути им встретился один стражник, загородивший им путь. Эльтран не растерялся, махнул рукой в его сторону, и мужчина отлетел на две сажени, врезавшись в стену. «Зачем ты это сделал?» – спросила девушка, все продолжая бежать за мальчиком. «Я ведь его не убил, так что же тебя не устраивает?» – почти обиженным голосом ответил Эльтран. Прежде чем добраться до крыши западного крыла школы, на их пути встретилось еще несколько стражников, коих Эльтран играючи раскидал в разные стороны. Он старался не переусердствовать с силой, ибо не хотел расстраивать Арву, убивая их прямо у нее на глазах. На улице стояла глубокая ночь, слабо освещаемая неполной луной. Сын магов стоял на самом краю крыши и готовился покинуть Энифер. «Арва, послушай меня. Немедленно возвращайся в гостиницу. Если что, то ты пыталась меня переубедить, а я тебя усыпил. Что случилось потом, ты не знаешь. И, Арва, лучше переведись на другое направление. Некромантия не для тебя. Эльтран, будь осторожен», – прошептала девушка. Сын магов смотрел ей прямо в глаза, немного приподнялся и поцеловал в щеку. Девушка от этого моментально покраснела, а мальчик закрепил мешок за спиной, после чего сделал шаг и стал камнем падать вниз. Не успела Арва забеспокоиться, как ввысь взлетел Эльтран, и у него за спиной виднелись два полупрозрачных крыла, сотканных буквально из воздуха. «Проклятье! А книги-то тяжелые! Я буду скучать!» Напоследок пробубнила Арва. Эльтран ее не слышал и не видел, как на крышу к девушке вышло несколько стражников, схвативших ее. Она не успела закричать, ибо ей прикрыли рот, а сын магов довольно быстро покинул город и был уже далеко. Глава 8. Самосовершенствование. Элар и Кросс стояли на коленях перед его величеством и ждали. Король разъярен, ибо погибли одни из лучших воинов-магов. Кросс не умолчал, что ему пришлось пожертвовать ими, ибо, в противном случае, Элара бы убили, и тогда след нужного им человека не удалось бы отыскать. Но правитель небольшого королевства все никак не успокаивался и продолжал осыпать их проклятиями. «Элар, скажи мне, где этот человек? Ну же, обрадуй мой слух. Скажи, что другие погибли не напрасно, прикрывая твою паршивую шкуру». Немного успокоился король. Мастер по поиску магических следов и распознаванию магии немного замешкался. Он прекрасно понимал, что с ним могло случиться в случае ошибки. Те ищущие, что нашли Эльтрана и вели всех по его следу довольно длительное время, уже украшали собою главные ворота столицы. «Ваше Величество, я сумел распознать, куда именно переместился человек из пророчества. А ты уверен, что это тот, кто нам нужен? Быть может, это просто очень могущественный маг, архимаг, к примеру, или кто-то равный ему. Уж в этом-то я уверен, повелитель». Элар поклонился еще сильнее, дабы не было видно его лица. Конечно же, он не уверен, но посмей он сказать это королю, то тотчас же очутился бы рядом с ищущими. Не исключено, что Кросс висел бы рядом с ним, который спас ему жизнь, пусть и весьма дорогой ценой. «Отлично, говори же, я сумел распознать, куда был направлен магический скачок, но, прошу простить меня, коль такое вообще возможно, я не могу сказать точного». На этом слове Элар особенно сконцентрировал внимание, местоположение. Щека короля дернулась, а за ней последовала и верхняя губа. Казалось, что его величество готовился оскалиться, подобно дикому зверю. Сперва ты попытался показать себя столь ценным магом, сумевшим выполнить задание, а теперь пытаешься вылить на меня ночной горшок, полный дерьма. С каждым произнесенным словом король все больше гневался и чуть ли не плевался. Не серчайте, повелитель. Мне не хватило нескольких минут. Точного месторасположения указать не могу, но мне ведомо королевство, в котором он остановился и даже лес. Попытался оправдаться Эйлор. Так чего ты молчишь? Говори, презренный. Пока я не приказал вырвать тебе язык и то, что делает тебя мужчиной. Восточная часть мира. Бывшее королевство Сцирров, Алмадия. Лес Тристов. Тристов. Там, где была столица Сцирров. Совершенно верно, ваши. Сожри меня, Люкр. Это же огромный лес. Чтобы осмотреть его полностью может уйти не меньше месяца. Прошу прощения, что встреваю, господин, присоединился к разговору Кросс, но осмелюсь предположить, что он остановился на руинах одного из городов тех земель, точнее, руинах того, что сцирры называли городами, а таковых там всего 4, если мне не изменяет память. Самым крупным городом была столица. Я более чем уверен, что человек из пророчества именно там, но надобно осмотреть все города. Молись богам, Кросс, чтобы ты оказался прав. Ты, Эйлор, лично займетесь этим. Местоположение известно, но территория огромна. Потому разрешаю взять столько людей, сколько сочтешь нужным. Но учти, потеряешь их, а сам останешься в живых, пожалеешь о том, что не погиб вместе с остальными. А если вернетесь ни с чем, то, Эйлор, ты будешь украшать главные ворота вместе с другими ищущими. Девушку вели по коридорам под землей из потайного пыточного зала. Благо, пытали не всем богатым арсеналом мастеров-палачей, но, тем не менее, на ней много синяков, порезов, ран, а также выжженная раскаленной кочергой буква «А», что значило «отверженная», на левой лопатке. Она не видела ничего, ибо глаза закрыли плотной черной тряпкой. Девушка поняла лишь то, что ее подняли вверх по ступенькам, судя по всему, в какую-то из башен. Пленница почувствовала, как перед ней открыли дверь и сняли повязку с глаз. «Ай-ай-ай, что за негодяи!» — раздался старческий голос. «Что же они с тобой сделали, девочка?» «Архимаг Демиус», — поклонилась девушка. «Что же творится, Арва? Тебе задали всего один единственный вопрос. Куда улетел Эльтран? Почему не хочешь отвечать?» «Архимаг, я скажу вам тоже, что и тем палачам, я не знаю. Арва, не стоит мне врать. Я и не вру, Архимаг. Это чистая правда». Девушка и в самом деле не знала, куда отправился сын магов, ибо он ей этого не сказал. Но разве мог бы кто-либо поверить ей? «Арва, понимаю, что тебе нравится этот мальчик, но он предал всех нас. Всю школу, весь город, весь род людской, включая меня и даже тебя. Архимаг, я это прекрасно понимаю, но я и в самом деле не знаю, куда отправился Эльтран. Но ты ведь была с ним», — попытался подловить ее Демиус. «Нет, Архимаг, я просто услышала странные звуки, доносящиеся из комнаты Эльтрана, а он отправился на крышу школы и улетел. Я собиралась крикнуть ему вслед, но тут появились стражники и схватили меня, прикрыв мне рот. Удивительно, но всегда говорившая правду, стеснительная, неуверенная в себе Арва словно куда-то испарилась и ее место занял кто-то другой. «Врешь», — коротко и спокойно произнес Демиус. «Хранитель библиотеки видел тебя. Когда я вышла за ним и попыталась его остановить, то он схватил меня и натянул на шею магическую веревку, которая сдавливала меня, стоило ему лишь пожелать. Выбора не было, пришлось идти с ним. Зачем ему столько книг с собой? То мне неведомо, Архимаг». И он даже вполголоса не обмолвился, куда собирается. «Никак нет. Но, простите, Архимаг, разве вы не можете отследить магический след? Коль мог бы, тебя бы тут не было. Жаль. Неужели маленький мальчик сумел перехитрить сильнейшего среди людских магов?» — с издевкой спросила девушка. Демиус этого не выдержал и отвесил ей пощечину. Та не устояла, упала, и с уголка губ показалось несколько алых капель. Мерзкая девка. Конечно бы какой-то недоучка ни за что бы такого не сумел сделать. А значит, его кто-то прикрывает. Может, сцирры, альхаромы. Да много кто еще может. «Тогда я вам точно не смогу помочь, Архимаг Демиус». Имя и должность старца девушка произнесла с нескрываемым презрением. Старик вновь замахнулся, однако остановился и позвал одного стражника. «Пусть ее отведут в Валаре и сдадут в бордель. Никакой платы не брать. и пусть целители излечат ее сперва. Селестас некоторое время стоял на месте и думал о том, что произошло. С ним говорил глава семерки из Хакари Марнелють, который, судя по всему, очень старый, даже древен. Но все-таки, что же ему надо? Не верилось Селестасу, что лишь возрождение расы на уме у Шарашаса. Слишком смутно звучит это, и задача представлялась слишком сумасшедшей. А может, он не врал и в самом деле преследует именно эту цель. Как знать, но право же, как можно воскресить целую расу во всей вселенной? И Шарашас сказал, что они предлагали это и другим существам, которые могущественнее меня, но почему те отказались? Не думаю, что просто так. Не будь это опасно, согласились бы. Хотя, учитывая, что это столь сильные и, скорее всего, древние существа, то, думаю, у них много своих странностей. Но все же это ничего не меняет. Единственное, что меня привлекает в предложении Шарашаса, так это то, что они меня будут обучать и направлять мой потенциал. Надо будет обдумать его предложение. Если он и вправду столь стар, то сколько муж сумеет меня обучить? На поверхности творилась волшба, бьющая руины того здания, в подвале которого находился Селестас. Все затряслось, с потолка посыпалась пыль и камешки, несколько плит отвалились и с грохотом упали на пол. Человек из пророчества поспешил на поверхность и не увидел тех стен, что еще совсем недавно имелись у развалин дома. Смарагдовые и лазурные листья внушительных размеров на исполинских дубах на улицах давней столицы, а его самого окружило множество людей. Ничего особенного в них нет. Возможно, я даже смогу избавиться от всех одним единственным заклинанием. Он обратил внимание на одного человека, стоявшего во второй шеренге. Мужчина закрыл глаза и пытался установить с кем-то телепатическую связь. Интересно. Человек из пророчества стал прибегать к очень замысловатой волшбе, дабы уловить ту нить, что вела от краса к королю. Самое сложное – не позволить себя обнаружить. Он должен столь искусно влиться в эту телепатическую нить, дабы его присутствие осталось незаметным. Это ювелирная работа, очень точная, осторожная, к которой подходили очень бережно. Ваше Величество, мы нашли его. Отлично, Кросс. Признаться, не ожидал я, что ты сумеешь добиться успеха. Благодарю вас, повелитель. Мне схватить его и привести в столицу? Нет, Кросс. Убейте его на месте и принесите мне его голову. Слушаю и повинуюсь. Так легко. Я перехватил ваш разговор с такой легкостью. Неужели вы считаетесь магами? Не дожидаясь полного разрыва телепатической связи Кросса с королем, Селестас первым пошел в атаку. Короткое слово сорвалось с его губ, и земля под ногами солдата жила, опутала их множеством лиан, не давая возможности пошевелиться, а после принялась душить. Заклинание схватило не всех, но многих, ибо ему не хотелось расправляться с этой небольшой армией одним махом. Остальные воины не сразу поняли, что земля ожила из-за человека из пророчества. Столь неожиданным для них оказался подобный удар. Коротким взмахом руки, Селестас подчинил себя траву. Она выпрямилась, благодаря невероятному заклинанию стала твердой, и от едва уловимого движения пальцев она резко метнулась вверх, пробив вооруженных воинов в доспехах. Железные истуканы попадали на землю, постепенно окрасившуюся красным. «Это еще не все, дорогие мои, я пока только играюсь с вами». Замысловатыми жестами он образовал вокруг себя желтую пыль, размеренно кружившуюся. Она разлетелась в разные стороны, прилепилась воинам к лицам и проникала под кожу. Мужчины побросали оружие, сняли шлемы, принялись чесаться, встряхивать с себя пыль, но она лишь глубже проникала в них. Изо рта, ушей и ноздрей потекла кровь, глаза выпали из глазниц, язык во рту разлагался с устрашающей скоростью, обратившись в кучу тухлого мяса, уши отделились от головы, волосы выпали, на лице показалось множество язв и волдырей, и в итоге их головы лопались, подобно перезревшим дыням. От подобного некоторые солдаты, коих только-только коснулось жуткое заклинание Селестаса, принялись чесаться и стряхивать с себя пыль столь усердно, что буквально рвали сами себе кожу. Зрелище было далеко не из приятных. Как и следовало ожидать, многие солдаты королевства побросали оружие, щиты, сняли плащи, дабы быстрее убежать как можно дальше от этого человека, коего, казалось, изрыгнул сам первозданный хаос. Они были уверены, что простой человек, даже сильный маг, не мог сотворить столь безумного заклинания. Первоначально против Селиста состояло около 300 человек, а он уже успел уничтожить 2/3 этой небольшой армии. Он мог вновь заставить небеса запылать и обрушить на прихвостней богов огненный дождь, но ему хотелось проверить новые навыки и заклинания. Солдаты в панике и великом ужасе разбегались кто куда, и человек из пророчества не мешал им. Конечно, он понимал, что потом они вернутся с полноценной армией, понимал, что были маги, пытавшиеся разобрать творимую им волшбу, дабы придумать, как лучше всего справиться с ним. Но ему надоело скрываться. Он устал от этого. Хотят его поймать, ну и пусть попробуют. Селистас понимал, что и Кровавое Крыло в скором времени узнает о том, где он, и ему не хотелось сражаться против великого вождя Хоромов, ибо он еще не готов к подобной встрече. Кросс попытался убежать вместе с остальными, но лианы опутали его ноги и руки, опустив на колени. Селистас медленно, нарочито высокомерно шел к нему. Он специально оставил командира в живых, ибо хотел ему кое-что сказать. «Слушай меня, Кросс, не удивляйся, что я знаю твое имя. Слушай меня, и тогда останешься в живых. Оставьте меня в покое, тогда с вами ничего не случится. А ежели рискнете вновь напасть на меня и попытаетесь убить? Что ж, ты видел, на что я способен. Так знай, это лишь часть от всей моей истинной силы. Так и передай королю. Придете с армией, уничтожу всех до единого». Человек из пророчества отпустил его, и тот, сломя голову, кинулся к остальным воинам. Селистас же лишь смотрел на его латную спину, окропленную кровью и с кусочками содержимого голов убитых им солдат. Он решил остаться на месте, но знал, что в скором времени на его след выйдут Хакари Мар, быть может, и королевство Риерс вновь рискнет выступить против него, а также ко всем ним присоединится и Харан. Лишь битвы против Кровавого Крыла не желал Селистас, ибо понимал, что ее исход мог быть не в его пользу. «Я буду ждать». Белокрылый стоял перед огромным зеркалом и взмахнул рукой. Магические потоки послушно повиновались его воле, окутали зеркало, и в нем показался сам Харан. «Здравствуй, отец», — поклонился он великому вождю. «Здравствуй, Харан. Чем можешь порадовать меня, сын? Мы вышли на след человека из пророчества и отправились на место. Я лично возглавлял отряд, но его там уже не было, а также нам пришлось сразиться с людьми. Ты посмел ослушаться меня?» Кровавое Крыло искренне удивлен, ибо никогда прежде его дети не позволяли себе подобного. «Я велел тебе оставаться в крепости, дабы ты навел там порядок. Отец, вождь Харан, я сделал это, ибо всем сердцем жажду схватить человека из пророчества и привести его к вашим ногам. Так почему же он еще не у моих ног? Он, я не знаю, где он, что за люди, с которыми вы сражались? Не знаю, вождь, но мы победили. Хотя, вынужден признать, бились они очень даже достойно. Победа над ними не значит ничего. Не пристало орлу восхвалять себя за убитого кролика. Вы не отследили его. Мы не успели, ибо люди нам помешали. Хоть ты и мой сын, но это не означает, что ты можешь проявлять глупое своеволие, Харан. Я все прекрасно понимаю, отец. Позволь, дай мне еще немного времени, и тогда я приведу человека из пророчества к тебе, если я не найду его раньше. На этом силуэт Кровавого Крыла исчез, и Харан остался один. Он не выдержал и разбил зеркало, проклиная всех и вся, особенно тех людей, что ему помешали. Кровавое Крыло сидел на своем троне и слушал доклад одного из Тириера. «Вождь, мы обнаружили волшбу большой силы. Конечно, несравнимо с тем, что было на континенте Армерма, но мельты уверяют, что это дело рук одного и того же человека. Значит, человек из пророчества вновь показался. Судя по всему, да, вождь Харан. Он сейчас сражается с людьми из королевства Риерс. Где же он? Лес Тристов, Кровавое Крыло. Он на руинах столицы Сцирров. Вылетаем немедленно. Солнце только начнет клониться к закату, как мы будем там. Вождь, вы уверены, что хотите отправиться туда? Быть может, не стоит рисковать, и... Кровавое Крыло хлопнул по подлокотнику, пустив магическую воздушную волну, сбившую Тириера с ног. «Что же я за вождь такой, коль не буду присутствовать вместе с моими Харамами в столь опасном деле? Собирай большой отряд, ибо будет битва. Шарашас, уверен ли ты, что нам не стоит вмешиваться?» — спросил главу один из семерки. «Конечно уверен, Маразар. Если мы сейчас вмешаемся лично, то от этого только проиграем. Но на него напала целая армия. Если мы избавимся от них, то он, скорее всего, ответит благодарностью и поможет нам. Нет, Тарантра, не поможет. Селестас не такой. Он поймет, что мы это сделали лишь для того, дабы он присоединился к нам. Ему требуется время, и он сам придет к нам. И все же, Шарашас, ты ведь сказал ему о наших намерениях, ведь так? Разумеется. И как он только отказался. Просто отказался, Маразар. Сказал, что его это не интересует. Но как же так, Шарашас? Ведь такое дело. Он нужен нам восьмым, дабы мы сумели пробить защитные барьеры магической двери под этим самым местом. Там же кладезь знаний и магии. Сколькому мы сумели бы обучиться? На нашей стороне достаточно людей, но они все одурманены и не знают, что мы используем их лишь для нашей выгоды. Он посчитал, что я вру. А если не вру, то, повторяю его слова, значит, не просто так то место запечатали и не пожелали, дабы его вскрыли и воспользовались тем, что находится внутри. Пф, глупый мальчишка, абсолютно согласен с тобой, но нам надобно набраться терпения, и тогда он присоединится к нам. Даю свое слово. Однако, Шарашас, зачем нам нужен именно человек из пророчества? Неужели нельзя было использовать того самого Эльтрона, за коим мы столь долго гнались? Мы могли бы попытаться, но поверь мне, Маразар, этого бы не хватило. Да, тот мальчик, Эльтран, очень способный и сильный, но нам нужен тот, кто могущественнее него. С Эльтраном открыть дверь нам, быть может, и удастся, но воспользоваться всеми теми артефактами, что находятся за ней, увы. К тому же не забывайте, что среди них надобно найти то, что поможет нам проломить скорлупу этого мира, дабы путешествовать по иным мирам. Именно потому нам и нужен Селестас. Селестас едва успел скрыться за стеной разрушенного здания, как за ним тотчас же пролетели сотни стрел. Вот это да! Не ожидал я, что они отправят на меня такую большую армию и в столь короткие сроки. Тела предыдущего отряда не успели как следует остыть, а они прислали целый легион. Много же сил ушло у мастеров по телепортации на перемещение этого войска, но ничего, теперь пути назад нет ни у них, ни у меня. Когда последняя стрела рассекла воздух, Селестас вышел из укрытия, окутал себя магическим щитом, совершил замысловатые движения руками. Сильный ветер ударил в лица нападающих, а позади человека из пророчества появилось несколько десятков его призрачных силуэтов, и они, вооруженные мечами, кинулись на врагов. Хоть тела их и полупрозрачны, и оружие нематериально, но убивать они могли очень даже реально. Началась кровавая резня. Призракоподобных двойников Селестаса также можно было ранить и даже убить, будто живых людей, но из них не текла кровь. Звон стали и брань царили над полем сечи. Предсмертные крики, всхлипы и вздохи десяток глоток погибающих солдат нарушали звон стали, а силуэты погибали молча и бесшумно, лишь растворяясь дымом в воздухе. Погибло достаточно верных воинов королевства, но их сюда явился целый легион, так что Селестасу предстояло еще слишком много работы. Не дожидаясь момента, когда все его силуэты оказались бы уничтожены, человек из пророчества начал действовать. Взмахи руками сопровождались магическими словами. Под ним задрожала земля, руины города зашевелились, оставшиеся стены попадали на землю, превратились в груду камней и соединялись воедино. Ожившая груда постепенно поднималась вверх, создавая нечто наподобие человека, только на 2-3 локтя выше и гораздо шире. Каменные големы, уничтожить их. Големов более чем достаточно, а одно такое создание стоило, по меньшей мере, 3 дюжин людей. Но можно ли останавливаться на подобном? Затрещали деревья, могучие дубы, жившие уже многие тысячелетия, словно пробуждались ото сна. Что тебе надобно, человек? Зачем ты разбудил нас? Обратились они к нему. Духи Тристовского леса, я, Селестас, вырвал от сна, дабы вы защитили свой лес от вторгшихся захватчиков. Ты хочешь спасти лишь себя самого. Верно, мудрые, но, поверьте, когда меня не станет, эти люди подожгут весь лес, дабы даже воспоминание обо мне было выжжено. Неужели вы это допустите? Возможно, ты глаголишь истину, человек, но силы наши не столь велики нынче. Мы сможем привести лишь наших древних хранителей, не более. После чего мы вновь уснем. Большего я от вас и не прошу. С вершин исполинских дубов попадали вниз деревянные стражи. Тонкие, высокие, полностью в листьях, тела представляли их себя переплетенные ветви. Воины королевства удивились новым солдатам, вставшим на сторону Селестаса. Но самое страшное то, что они не знали точно, как бороться с этими напастями. С деревьями можно разобраться при помощи огня, но как быть с каменными големами? Когда все окончательно поняли, что оружие бесполезно, в бой пошла магия. Удивительно, конечно, что столько времени ушло у них, дабы понять, что лишь магия могла справиться с големами. Огненные шары рассекали пространство и ударялись о деревянных стражей, и те тотчас же вспыхивали, но пламя их не останавливало. Древние защитники леса, даже объятые огнем, продолжали атаковать врагов, и были беспощадны. Кого-то протыкали ветками пальцами, иных же разрывали на куски, третьих хватали и бросали на других, а ударяли со всей силой о землю. Лишь когда пламя поглощало их настолько, что стражи не могли более ничего сделать, обращались в угли, люди могли вздохнуть с неким облегчением. Каменных големов уничтожить оказалось куда сложнее. Огнишары им нипочем, равно как и всеразличные магические стрелы и прочие подобные заклинания. В рядах солдат пробежал страх. Если маги ничего не предпримут, то эти истуканы сомнут весь легион. Над головой одного из воинов пронеслась тонкая струйка воды и врезалась в голема. Конечно, это его не остановило, но камень на груди треснул. Последовали рассекающие порывы воды, ударявшиеся подобно кнуту о каменных истуканов. Вода рассекала камень, с такой силой применялись заклинания. И когда пал первый из големов, все воины издали радостный клич. Казалось бы, что существ, призванных при помощи магии земли, можно одолеть аналогичными заклинаниями, а нет. Это было первым, что попытались сделать маги легиона, но заклинание Селестаса оказалось слишком хорошо составленным для подобного. Хаем, надо же, хватило ума сообразить. Что ж, тогда получайте. Готовя новые поражающие сознание и тело заклинания, Селестас развел руки в стороны, произнося слова силы. Солдатам показалось, что сам воздух задрожал. Все поплыло пред глазами, словно они смотрели на водную гладь. И из ниоткуда позади человека из пророчества образовалась волна, высотой не менее 10 человек, надвигавшаяся на легион. Маги взволновались, окружили себя широкими магическими защитными куполами, в которых могло поместиться 100 человек. Они искренне надеялись, что защита выдержит столь сильный напор. Часть войска принялась молить богов о помощи, но те были глухи к мольбам. Оставшиеся големы превратились в груды камней, а воины бросали оружие, пытаясь добежать до магов, ведь не всем повезло оказаться с ними рядом. Не все сумели добежать до магов и скрыться за их защитой, далеко не все. Волна Селестаса ударилась об авангард армии. Людям ломало кости, их выворачивало, некоторые словно сложились пополам, три защитные сферы магов не выдержали и были смяты. Поток воды проносился дальше, превратившись будто бы в стремительную реку, уносившую трупы врагов. Она устремилась в лес, а тела убитых порой врезались в деревья и оставались там. Хуже всего пришлось именно авангарду легиона и следующим нескольким защитным сферам, так как самый мощный удар пришелся именно на них. Остальные же держались, хоть и оказались под водой. Один из магов, что сумел создать достаточно мощную защиту, увидел, как мимо проплывали один за другим трупы его товарищей. И один солдат оказался жив. Его не переломало, но вскоре он непременно должен умереть от нехватки кислорода. Воин проплыл совсем рядом со сферой и, борясь со слабостью и даже с течением, стал плыть к ней в надежде на спасение. В него врезалось тело мертвого товарища, унося его прочь. Маг только и увидел, как в этот самый момент человек потянулся еще сильнее к нему, открыл рот и, логичнее всего предположить, что он выкрикнул. Нет, вода ушла вглубь леса, и Селестасу показались десятки защитных сфер, которые сразу же испарились, и оставшиеся в живых воины вздохнули с облегчением. Селестас тоже оперся на меч и тяжело дышал. Пусть он и являлся человеком из пророчества, но такие заклинания отнимали слишком много сил. Конечно, мало кто смог бы повторить такое, но, тем не менее, могущество Селестаса не ограничено. Маги с выжившими солдатами расселись и разлеглись на сырой земле, уставшие и обессиленные. Был отправлен целый легион, 7000 человек, а выжило меньше половины. Селестас не собирался щадить их, как поступил с Красом и сотней солдат тогда. Он хотел показать пример всем остальным, ему лишь нужно немного отдышаться и восстановиться. Неистово подули ветры и в небе показались хоромы. Обострив чувства, Селестас почувствовал его. Приближался тот, с кем он не хотел сталкиваться. Кровавое крыло. Эльтран уже несколько дней пребывал в каком-то неведомом ему лесу, неизвестно к какому из королевств принадлежащему. Зима отступила не столь и давно, а вокруг уже все зелено, ибо в мире Тертерниэль все зеленело всего за одну седмицу вне зависимости от продолжительности и суровости холодов. Сын магов сидел под небольшим деревом и читал. Все эти дни он ничем иным не занимался, кроме чтения и практики. Далеко не всегда ему удавалось проделать заклинание с первого или даже с десятого раза, но он честно старался. Благо, в лесу достаточно дичи, словить которую ему не составляло труда, да и пруд с речкой неподалеку. Мальчик вычерчивал на земле магические фигуры, изучал руны, занимался колдовством, некромантией, изучал иные расы, читал бестиарий. Пытался применить на практике все, о чем только говорилось в фолиантах, даже если то считалось невозможным. Как-то он попытался отобрать жизненную силу у дерева. Не одну седмицу потратил он на это, но сумел иссушить лишь несколько ветвей. Считалось, что маги могли черпать силы из природы столь диким способом, но на деле такое ни у кого не получалось, если верить книгам. Некоторым магам удавалось умертвить так лишь небольшое дерево и только. Эльтран же преуспел пока лишь с травой и листьями, и то получалось не всегда и требовало много времени. Но ежели он добивался успеха, то от них исходил бледноватый дымок, и зелень постепенно чернела и погибала. Этот самый дым входил в грудь мальчика, разносясь по всему телу и наполняя его как магической, так и физической силой. Прилив этот столь незначителен, что Эльтран почти ничего и не чувствовал. «Ничего, времени у меня в избытке». После же сын магов взялся за костяной доспех, одно из основных защитных заклинаний некромантии. Мальчик произнес все нужные слова, даже вычертил на земле руны солитов, но ничего не получалось. Попытка за попыткой, фиаско за фиаско, но результата не было. Не подул легкий ветерок от творящейся волжбы, не заколебались магические волокна, не задрожала земля, ничего. А ведь он заранее подготовился и разложил трупы нескольких животных совсем рядом. «Не понимаю, почему не получается? Я ведь делаю все точь-в-точь, как написано в книге, а результата никакого». Копье праха также ему не далось, и Эльтран не понимал причины подобных неудач. Надо создать прах и придать ему форму копья, если говорить совсем коротко. Но мальчик испытывал трудности с самого начала. Уставший и озлобленный, он завалился спать. Стоило ему сомкнуть веки, как он сразу же оказался в ином месте. Осмотревшись и вспомнив те чувства, что он испытывал ранее, все стало ясно. Я вновь внутри своей сущности. Снова появилась знакомая сфера с переплетающимися змейками силы, и шар внутри был черным, как ночь. Одна из змеек вырвалась вперед, направившись к Эльтрану. Змейка белого цвета, точнее, цвета человеческой кости. Приблизившись, она превратилась в двойника мальчика. «Здравствуй, Эльтран», — молвил двойник. «Приветствую, Эльтран», — несколько неуверенно сказал сын магов. «Что ты хочешь от меня?» «Я, ничего. Тогда почему явился сюда и призвал меня?» «Я этого не делал, Эльтран». Обращаться к двойнику собственным именем казалось абсурдным и явным признаком сумасшествия. «Кто или что ты?» «Я, это ты», — начал отвечать двойник, ноги его превратились в дым, и он стал кружить вокруг мальчика. «Я, та сущность, что ты пытаешься раскрыть и постичь. Я тот, кого ты должен пробудить и впустить в себя, подобно тому, как ты принял впервые свое огненное естество. Я некромант, КХМ, некромант. Отлично. Скажи мне, как постичь некромантию. Подскажи, ты должен до всего дойти сам». В некромантии нет той концепции познания одной общей сути для какой-либо стихии, которую можно было бы применить к остальным. Здесь все сложнее. Ты должен почувствовать, проникнуться к этой магии. Как это сделать быстро? Быстро. Ты шутишь. Путь некроманта долог. Если ты хотел обучиться быстро чему-либо, мог выбрать любое другое направление в школе, Эльтран. Но я не могу долго ждать. Я должен. Я все знаю, что ты должен. Перебил сына мага в двойник, остановившись перед ним. Но некромантия не любит спешки. Выбирай. Либо откажись от этой затеи и стань сильнейшим колдуном и отомсти тем, на кого тебе хватит сил, или же наберись терпения, изучай некромантию, достигни высоты тогда, Эльтран, даже архимагу будет тяжело противостоять тебе. Выбирай. Я, колдовство, меня не интересует. Я продолжу изучать некромантию. Скрипя зубами и сердцем выдавил из себя мальчик. Двойник широко улыбнулся, приблизился и коснулся двумя пальцами его лба. Глаза Эльтрона заполнились сплошным ровным сиянием цвета кости. Когда все исчезло, сын магов стал взлетать вверх, отдаляясь от двойника. «Мы с тобой еще увидимся», — пообещал тот напоследок. Эльтран открыл глаза, резко и глубоко вздохнул. Солнце уже вовсю сияло и пекло, птички на деревьях весело пели, а недалеко от него пробегали различные животные. «Я изучу некромантию». Мальчик был полон уверенности. Он сидел днями и даже ночами под деревом и читал книги, что взял с собой. Сперва он решил изучить все то, что не связано с некромантией, ибо, как посчитал Эльтран, разобраться в данной магии будет намного сложнее, нежели с остальной, а посему и времени она требовала больше. Другие же направления должны были даться ему значительно проще и быстрее, как полагал сам мальчик. Разумеется, сын магов не собирался тратить десятки лет на это, но он надеялся, что будет становиться сильнее, коль не забрасывать практику иных видов магии и продолжать постепенно совершенствоваться. И так прошло, ни много ни мало, 3 года. Эльтран вырос, окреп, волосы длиной до плеч. Все эти годы он не покидал леса, который, как выяснилось, принадлежал одному из людских королевств Мирих, что севернее Риеса. В нем много всеразличной дичи, и там любил охотиться сам король. Разумеется, Эльтран все время избегал встреч с его величеством или же охотниками. Однако несколько раз они выходили на след мальчика, но в таком случае он просто взлетал и аккуратно перелетал от дерева к дереву. За это время сын магов многое сумел постичь. В некромантии он разобрал почти все рисунки, руны, и освоил все заклинания, которые только имелись. Он не знал лишь волшбу, к которой прибегали мастера некромантии. Про это ничего не говорилось в книгах, но он уверен, что таковая имелась. Подобное незнание раздражало его, но он понимал, что это до поры до времени. Нет ничего невозможного, и старания оправдают себя. Возможно все, что можно захотеть и пожелать. А еще Эльтран осознал, что нет никакого бессмертия. Даже Творца можно убить, нашелся бы тот, кто достаточно силен или хитер. Мальчик выучил все атакующие и защитные заклинания некромантов и нашел их весьма интересными и действенными даже против сильных магических щитов. Тоже копье праха, не просто концентрация магических взаимосвязей, протекающих в мире. Главной составляющей являлся прах убитых, наполненный предсмертными муками и страданиями, что делало заклинание гораздо сильнее, а посему пробить даже хорошо составленный магический щит не должно составить столь огромного труда. Конечно же, как и всегда, все зависело исключительно от силы каждого мага. Руны и магические знаки Эльтран счел не столь интересными. Конечно, они необходимы для больших и массовых заклинаний, или же для одиночных, но все равно он надеялся, что в будущем сможет обходиться без них. Он желал научиться убивать одним лишь словом, а кроме того желал поднять мертвеца из могилы, но рядом с ним не было ни единого трупа. Коль нет, придется самому сделать. Мальчик встал и пошел на юг леса, ибо он знал, что в тех краях очень часто охотились люди, а ему, как ни крути, требовался материал для наглядного применения знаний на практике. Искать пришлось недолго. Охотники крайне редко вели себя тихо после удачной охоты. Эльтран спокойным шагом вышел к ним, и все трое жителей королевства замолкли. Сидя у костра, на котором жарились 2 кролика, они смотрели на мальчика. Нет, то был уже не мальчик. Эльтран стал мужчиной, достойным носить щит и меч, ибо он уже год как являлся совершеннолетним. Что тебе надобно в этом лесу? Знаешь ли ты, что эти земли принадлежат великому Карлу Меру Нильетернутри? Троица, судя по всему, напрочь забыла о кроликах и сконцентрировала все свое внимание на Эльтране. «Прошу меня простить, доблестные мужи, но у меня нет выбора», — совершенно спокойным голосом проговорил сын магов, после чего с его рук сорвалось бледно-зеленое заклинание, издалека напоминавшее стрелу. Вот только вместо наконечника человеческий череп. Лик смерти, одно из атакующих заклинаний некромантов, показало себя против деревьев очень даже неплохо. Оно не пробивает насквозь доспехи, оставляя в теле огромную дыру, не отрывает конечности, не разносит в щепки все, что стояло на пути. О, нет, все куда проще. Стоило соприкоснуться с этим заклинанием, как жизнь станет медленно тебя покидать. Если, допустим, жертва успевала частично увернуться, и заклинание задевало руку, то ее можно смело отрезать до самого плеча. Но охотник не ожидал ничего подобного, и лик смерти попал ему в грудь. Лицо человека скривилось от страха перед неизвестным, но криков от предсмертной агонии не последовало. Он побледнел, губы посинели, волосы поседели, а глаза обесцветились. Лик смерти прошел насквозь и растаял в воздухе, а тело несчастного тотчас же рухнуло на землю.